Глава 4. У врат в одной из систем баронств было довольно оживленно. В отличие от имперских систем, тут регистрация любых вошедших в систему кораблей производилась прямо у врат. Налог взимался тут же. Допуск тут же. Тут можно было купить даже гражданство, лишь бы были деньги. Некий фейс-контроль платежеспособности. Ну, а для недовольных у врат постоянно дежурил приличный флот боевых кораблей. «Здравствуйте, это диспетчерская. Вы вошли в систему ХЭМ. Прошу отклониться в точку Б-971. Предоставьте ваши данные и огласите цель визита, а также оплатите предоставляемые услуги согласно высланному формуляру». Никому не нужная процедура, лишь повод снять деньги или снять большие деньги с особо недовольных. Раздражающий пиликающий звук в диспетчерской огласил возврат формуляра с оплатой. На пару секунд в канале образовалась полная тишина. «Мистер Смит!» – голос диспетчера сух. «Сэр, ваша оплата получена в полном объеме. Благодарим вас за щедрость. Желаем хорошо провести время в вашей туристической поездке по нашим красотам. Всего доброго!» Нескладный крейсер, очень похожий на тех рабочих пчелок, что десятками пашут на корпорации, тут же отошел от врат к голубому шару одной из планет системы. «Здравствуйте, это диспетчерская ХЭМ-5. Прошу при...» Громкий сигнал об уже совершенной оплате заглушил голос самого диспетчера. «Предоставить... Мистер Смит, удачного отдыха на ХЭМ-5!» Прошу проследовать в док номер 2. ХЭМ-5. Док 2. В одном из множества доков планеты кипела жизнь и работа. Сейчас несколько огромных транспортников производили разгрузку, что требовало больших технических и людских ресурсов. Кроме этого, тут было несколько кораблей поскромнее. Судя по их потрепанному неказистому виду, или добытчики, или пираты. Резкий звуковой сигнал и магнитные захваты затягивают еще один корабль. Мимолетная заинтересованность сменяется безразличием. Корабль корпорации. У них никогда не бывает лишней монеты, тем более наличкой. «Мы на месте!» Высокий молодой мужчина не спеша покидает корабль. Черные ухоженные волосы, дорогой, к тому же подчеркнуто старомодный костюм того же цвета. Немного украшений едва видны. Все говорит о достатке гостя. «Все готово!» Рядом с ним становится девушка. Безразличный взгляд неживых глаз проходит по доку, словно ожившая кукла. «Вот видишь, я в тебе не сомневался!» ХЭМ-5. Взгляд девушки становится совершенно нечитаем. «Кто бы мог подумать? У меня есть просьба. Могу я отлучиться ненадолго?» Удивление сменяет кривая усмешка. «Будь на связи!» «Безусловно!» «Тогда я тебя не держу!» «Благодарю!» Без лишних слов она исчезает в толпе зевак и простых рабочих. Мужчина качает головой. «Переживаю за нее! Такая буря эмоций и все в себе держит! Присмотри за ней!» В тени корабля вспыхивают две алые точки глаз, но тут же пропадают. Легкий кивок головы. «Зео! На Ворон допуск закрыт! Чужих на борт не пускать! О желании попасть на корабль или совершить незапланированные работы по кораблю в обязательном порядке предупреждать меня и фиксировать каждое воздействие!» «Я вас понял, командор!» Тихий щелчок. Створки входного люка закрылись. «Итак, куда же мы пойдем? Куда же мы...» «Хм, как интересно!» Толпы людей шли по своим делам. Обходили фронтовато одетого мужчину. Огибали... «Кого?» На пятачке у крейсера уже никого не было, словно бы и не стоял тут никто мигом ранее. Стены дока. Старые, обшарпанные. Вроде бы сплошные, но все же неоднородные. Поврежденное оборудование периодически извлекалось, но замена, как часто бывает у всех, устанавливалась лишь при наличии на станции. Поэтому остались технические пазы размером с несколько прямостоящих людей. Слабый свет не попадал сюда. Полная тьма скрывала содержимое. «Могу я узнать, отчего вы так заинтересовались моим скромным кораблем?» Рядом с одним из пазов возник прилетевший недавно человек. Возник прямо из потока людей, но никто так и не огляделся, не обратил на него внимания, будто и не было рядом никого. «Скромным?» – веселый голос был ему ответом. «Я бы назвал ваш корабль каким угодно, но только не скромным!» Из тьмы появилась ухмыляющаяся голова парня лет 20. А потом он вышел полностью. Высокий, даже чрезмерно для своего возраста, но сутулый, худой и жилистый. Светлые волосы были собраны в аккуратный хвост и искренняя улыбка на живом лице. Люди, и не только люди, продолжали сновать по доку. Он жил своей жизнью. Никому не было дела. «Я полагаю, меня ждет как минимум интересная история? Или, может, вам есть что мне предложить?» «Безусловно, это же баронство!» Улыбка парня стала еще шире. «Вы дважды правы. Я продаю ценнейший из товаров – информацию». Торговый район номер 4. Торговый район, обшарпанный и старый. Классика торговых планет. Если исключить VIP-районы для клиентов с деньгами, этот ничем не отличался от любого среднестатистического. Видевший его, считай, видел треть планеты, а то, может, и половину. Множественные мелкие лавочки, магазины разнообразного товара, опт и розница, торговые контейнеры, сбыт товара которыми проходил напрямую. Продавалось все, абсолютно все, абсолютно. Один из магазинов пестрел сиянием вывесок. Оружейный магазин. Серьезный, стабильный бизнес под хорошей охраной. Два громилы в легкой броне скучали у входа. Броня хоть и легкая, но добротная, армейская. За стойкой стоял веселый человечек. Хитрая улыбка на лице, редкие волосы, круглый животик. Довольно неприятная личность, но типичная для этих мест. Даже, можно сказать, показательная. Короткий перезвон возвестил о появлении посетителя. Торговец, а он же и владелец, нехотя оторвал взгляд от небольшого монитора. Но тут же сонный, маслянистый взгляд стал колким, профессиональным. «Чем могу помочь юной леди?» У входа в магазин стояла девушка, молчаливая, хрупкая, так казалось. «Это оружие», — тихий голос, лишенный эмоций. «Откуда оно?» Взгляд указал на дальнюю стену. Полка, полностью забитая образцами первоклассного армейского вооружения, имперского вооружения. Качество отличное, цена еще выше. «О, я вижу у вас наметанный глаз. Качественнейший товар. В подлинности можете не сомневаться. Настоящие имперские образцы». «Я вижу». В вакууме эмоций прорезался лучик раздражения. «Я вижу». «Я спросила, откуда он у вас?» «Ну что вы, девушка, я вижу, вы не местная. Дам вам небольшой совет». Торговец аккуратно придвинулся к дальнему краю своей стойки. «Это баронство. Здесь не принято спрашивать о поставщиках. Это правило. Могу лишь вас заверить. Получено из первых рук. Товар свежайший». «Похоже, сегодня вам придется отойти от правил». В руках девушки блеснуло оружие. «И ответить на пару вопросов». «Это вряд ли». Едва слышимый щелчок за стойкой, и в магазин вбегают двое наружных охранников. Ситуация усложнилась. Двое вооруженных охранников, стоя плечом к плечу, навели оружие на незнакомку. Движения резкие, нервные. Угрозы оружием. Они, что есть сил, отрабатывали свой кусок, ведь место таки теплое. Но клиент продолжил стоять, не отвлекаясь. Прицел оружия все так же был нацелен на торговца. «Милочка, вы же не хотите, чтобы мои парни наделали в вашем юном тельце пару лишних отверстий?» «Мне нужна информация. Где найти поставщика?» Похоже, охранники все же своими действиями по устрашению буйного клиента должного эффекта не возымели, и они это видели и нервничали сильнее. Это видел и торговец, судя по его нахмурившемуся лицу. Что ты, девочка? Ты должна понимать, что даже убеди ты меня дать тебе эту информацию, рано или поздно это ударит по моему имиджу. А плохой имидж – это отсутствие доверия. Нет доверия – нет торговли. Это очень, очень плохо для бизнеса. Небольшая пауза, алчный блеск в глазах, кривая ухмылка. «Ну хорошо, я сегодня добрый. Твой последний шанс, малышка. Сейчас сложишь на стойку все свои цацки, деньги, драгоценности. И если очень, очень хорошо попросишь, так и быть, сможешь уйти домой относительно целой». Реакции не было. Плавное движение пальца. Пистолет начал издавать едва слышимый гул. Взведен и готов к стрельбе. «Похоже, мы не договоримся. Придется действовать по-плохому». Дрожь и предвкушение в словах. «Парни, займитесь!» Охранники продолжали стоять неподвижно. Без движения, без реакции. Непонятно даже, услышали ли они его вовсе. «Чего ждем? Делайте свою работу!» Хозяин перешел на крик. Противный скрежет металла, гудение усилителей костюмов. Два тела, что все еще поддерживает броня, медленно падают лицом на пол магазина. Влажный, хлюпающий звук. Аккуратные отверстия в их спинах говорят о многом. Кровь растекается по полу магазина. А за упавшими людьми безликая фигура в черном доспехе. Человек. Возможно. Не понять. Черная броня неизвестной конфигурации. Полностью закрытая, но удивительно изящная и гармоничная. Она повторяла каждый штрих его тела. Оружие на руках. Необычное оружие. Подробно рассмотреть было сложно, но оно походило на древние клинки. Архаизм для всех, кроме альвов. И лицо. Сплошная маска с алыми точками визора. Тишина. Капли крови падают с клинков. Кап. Торговец дернулся. Кап. Алый луч лазера прочертил тонкую дорожку. С глухим металлическим стуком на пол упало кинетическое ружье. Сам же хозяин спешно пытался остановить кровь, льющуюся из простреленного плеча. «Стоп, стоп, стоп!» И где та надменность в голосе? Где превосходство? Похоже, их нет. Теперь нет. Но есть страх. «Хорошо! Я вижу, слышите? Вижу! Вы серьезные люди! Не нужно больше! Стойте! Я скажу все, что вас интересует!» Всего на миг, на краткий миг лицо девушки изменилось, исказилось в улыбке, улыбке злой и полной боли. В этом нет нужды. «Что? Я не понимаю!» «Я знаю его имя. Мне нужно знать, где он прячется. Адрес. Мне нужен адрес». «Погоди! Но если ты знаешь, вы должны понимать, с кем связались!» «Прекрасно понимаю». Он обреченно начал рыскать взглядом по стойке. Тяжелый вздох. Надорвал ближайшую упаковку. Небольшой листочек. Пара коротких строчек на обрывке бумаги. Торговец положил ее на стойку. «Благодарю». «Вот! Но я вам ничего не говорил! Это все! Прошу, уходите!» Кивок в ответ. «Мы уходим». «Спасибо! Большое спасибо! Большое! Большое спасибо!» — залепетал торговец. Мужчина оперся на стойку. Едва слышимый щелчок под этой стойкой. Скрытый механизм или оповещение? Словно выпущенная стрела, на него несется размытая тень. Свист воздуха. «Боже!» Рука с мясным шлепком падает на пол. Черная фигура на миг замерла, повернула свою маску к девушке. Они общались? Это выглядело именно так, пусть не было произнесено ни слова. «Мне все равно». Тихий звук легких шагов. «Нет! Постойте!» Торговец был все еще жив, и за жизнь цеплялся из последних сил. «Прошу, назовите цену!» Мимолетный блик от лезвия клинка. Улица, бредущие вокруг люди. Несмотря на яркость вывесок и веселый гомон людей, все кажется серым. Красота не настоящая, покупная. А внутри, в душах, живущих здесь, все серое. Алиса стояла, прислонившись к стене магазина. В руке зажат кусочек листа. Почему убил? Ничего. Вокруг ничего не изменилось. Рядом никого не было. Слова, будто сказанные в пустоту. Понятно. Нет, я не упрекаю. Какой бы ни была грязь, она остается грязью. Хорошо. И да, я сообщу командору. Но позже. Время не должно быть упущено. Мне нужен этот человек. Он мне нужен. Удар кулаком по стене магазина. Во взгляде, миг назад бывшим не теплее айсберга, пылает пламя гнева. Что? Неверие, удивление. Поможешь мне? Без его команды? Личная инициатива? Я не ожидала. Спасибо тебе, Рафаль. Она сделала еще пару шагов. Замерла. Удивительно, но в который уже раз за сегодня ледяная маска дала трещину. И вот опять. Он снова оказался прав. Мое мнение о тебе действительно сильно изменилось.